Я могу понять, что очень довольны. Именно в вашем кабинете. Да. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Киреева Яна Александровна, ведущий специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Лимаровна, кем он является? Мной. Мы звоним по поводу вашей финансовой задолженности перед Альфа-банком. Сумма долга у вас составляет 2523 рубля 50 копеек. Данную сумму вам необходимо погасить в течение суток, то есть до 15 мая. Оплата когда поступит? Сегодня, завтра? Никогда. Почему? Да, отвечала уже на эти вопросы. Что будете предпринимать в течение суток? Будете искать? Вы слышали ответ на вопрос, когда оплата поступит? Так у вас нет никаких оснований, чтобы отказываться. Да, вы откуда знаете, есть они у меня или нет? Ваши действия. Я вам еще раз говорю, деньги не поступят никогда. Ну, по какой причине основания такие у вас для неоплаты? А не собираюсь с вами это обсуждать. Почему? А смысл? Я сотрудником Альфа-банка являюсь, потом информацию направляю на вышестоящее руководство. Там не фиолетовое. Будет обладать ваше руководство информацией или нет? Вы ничего не предпринимаете. Следовательно, можно предположить, что с какой-то мошеннической целью, да? А, ну окей, вот вперед предполагаете. Мне все равно, что вы предполагаете. Ну, я так понимаю, вообще все безразлично, да? Да. Хорошо, я информацию зафиксирую, как отказ от оплаты. В дальнейшем, к сожалению, уже возможно будет сотрудников также региональных. Да что ж тут, к сожалению, хоть посмотрю на живых сотрудников, а то они столько времени никак не могут доехать до меня, бедолаги. Бензина нету, да? Это вот пока я не оплатила, они могут, наверное, приехать, потому что все плохо. Вас не смущает, что я вас не слушаю? Или вам нужно просто прокашляться в трубку, чтобы побыстрее закончить свой скрипт и бросить трубку? Что их беспокоит по поводу чего-то там долго. Вы неадекватная? Вас давно из психушки выпустили? Может, эти сотрудников всего давно. Понятно, недавно, видимо. Пока. Да. Здравствуйте. Слушаю. Банк ОТВ, меня зовут Колпакова Алена Игоревна. Евгения Анатольевна, вы? Да. Я звоню по поводу должности по вашему потребительскому кредиту. Вы не прозвонили еще оплату? Нет, и не буду. С чем это связано? Да объяснял уже миллион раз. Смотрю. У вас все? Алло. Благодарю за ожидание. Я не вижу, чтобы вы называли причину. Вы не называете причину. Ну, переслушайте разговоры, значит, если не видите. Назовите, пожалуйста, причину вашей задолженности. Называла уже неоднократно. Считаю, что достаточно. Когда вы называли? Да 100 раз уже называла. Вы когда задаете вопрос, когда вы называли? Вы когда задаете вопрос, когда вы называли, вы какого ответа ждете? Вы думаете, я помню время и дату, что я когда вам говорила? Вы в себе? Вот мне делать больше нечего. Вы готовы к конструктивному диалогу? Что в вашем понимании конструктивный диалог? Конструктивно вести диалог. Не оскорблять. Ну, что такое конструктивный диалог? В смысле не оскорблять? Я вас чем-то оскорбила? Хорошо, не будем отходить от темы разговора. Да в смысле? Как это не будем отходить? Вы просите от меня конструктивный диалог, но не знаете, что это такое. Это как вообще? Говорите о каких-то оскорблениях, хотя я вас не оскорбляла. На данный момент задолженность необходимо закрыть до 18 мая включительно. Сумма задолженности по кредиту составит у вас 25 200 рублей. Порядка 26 рублей на эту сумму начисляются штрафные санкции ежедневно. Также обращаю ваше внимание, что в случае неоплаты в дальнейшем вы можете лишиться возможности получать кредиты не только в наших, но и в других банках по Российской Федерации, так как может ухудшиться ваша кредитная история. До 18 мая исключительно 25 200 вы сможете внести? Я уже отвечала на этот вопрос. наших слов фиксирует результат нашего диалога, что до 18 числа должность не будет погашена, последствия вас уведомила. Всего доброго, до свидания. Пока. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Лариса Викторовна. Ага. Лариса Викторовна, здравствуйте. Ага. А вы меня слышите? Здравствуйте. Ага. Лариса Викторовна, здравствуйте. Говорите уже, я слушаю. Меня зовут Арманжи Зинаида Ивановна, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеет задолженность в размере 1000. Ну что, пора встречать хозяина. Ага, ага, мне очень интересно. Да. Лариса Викторовна, требование банка провести оплату сегодня, так как 18 мая к текущему минимальному платежу добавится следующий. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? Зачем? Зачем? Договором были строго обозначены сроки оплаты, но вы их нарушили. Именно поэтому банк на законных основаниях выставляет вам требование погасить задолженность в размере 1100 рублей. Если у вас нет возможности оплатить сегодня, банк готов ожидать до завтра включительно. Оплата в таком случае от вас поступит? Зачем? Лариса Викторовна, не совсем понятен вопрос. Что вы имеете в виду, зачем? Да, то имею в виду, зачем. Я не пояснила разве вам? Так зачем мне это надо? Договором были строго обозначены сроки оплаты, но вы их нарушили. Именно поэтому банк на законных основаниях выставляет 1100 рублей. И что, и что? Оплата поступит от вас? Зачем? Оплата от вас поступит? Лариса Викторовна, что у вас случилось? Почему все время не получается произвести оплату минимального платежа? А что? Лариса Викторовна, вы не готовы решить вопрос по вашей текущей задолженности? А вы? Я пытаюсь вам помочь в этом. Бывает. Лариса Викторовна, что у вас случилось? Когда? Почему у вас не получается своевременно внести платеж? Почему? Так. Лариса Викторовна. А. В порядке мы... Вы будете обсуждать вопрос? А вы? В порядке исключения банк готов предоставить вам время до 21 мая включительно. Но тогда необходимо будет внести платеж сразу за 2 месяца, так как начнется новый расчетный период. Сумма составит примерно 2300 рублей. Вы гарантируете поступление этой суммы до 21 мая включительно? А вы? Лариса Викторовна, очевидно, вы не совсем хорошо себя чувствуете. В таком случае мы вам перезвоним, ага, и обсудим ситуацию, когда будете готовы. А когда это? Да. Здравствуйте, звонок Сбербанка России, специалист Хайгунов Никита Владимирович. Информирую о записи разговора. Раджабалиевна, это вы? Мы, второй раз за день звоните. Мы звоним по поводу вашей кредитной карты, по которой у вас задолженность. И не смущает, да, что второй раз за день? С вами ранее не смогли прийти к договоренности. Подождите, стоять, молчать и слушать внимательно умную тетю. Что значит пришли к договоренности? У нас в 230-м федеральном законе есть формулировка «договоренность». У нас есть формулировка «взаимодействие». Как только... Закройте рот, я вам не разрешала пока еще говорить. Как только вы мне позвонили, рот закройте и слушайте внимательно. Откройте уши и слушайте, пока я вас буду отчитывать за то, что вы посмели в отношении меня закон сейчас нарушить. Конкретно вы. Значит так. Вы имеете право на одно взаимодействие в день. Взаимодействие – это когда вы мне позвонили, спросили, это вы, я сказала, это мы. И все, и все, и все. Из этого момента началось взаимодействие. Так вот, запишите у себя на лбу и покажите, пройдитесь по офису всем своим сотрудникам, что я в отношении себя не позволю нарушать закон. Еще раз, хотя бы одна мелкая сошка из Сбербанка позволит себе это сделать, я с удовольствием направлю запись разговора с детализацией в Центробанк. Пусть вас хлопнут по шее. Можете быть свободны. Сейчас вы готовы к диалогу? Можете быть свободны. Ожидайте повторного звонка. Ну, хорошо, ожидайте жалобы в Центробанк.